увы, третий, или промежуточный, акт очень сильно разочаровал. Когда функционеры великодушно позволили мне пообщаться с друзьями и подружками, к камерам вылезла неразлучная парочка веселого Савченко и начала бредить на тему моего светлого ума, безграничной доброты и абсолютной безотказности. Нет, изначально текст, который пересказывался в очень вольном формате, должен был звучать очень неплохо. Однако эти мстительные стервы, в прошлом году завоевавших корону самых умных и хитрожопых воспитанниц детского дома, намеренно перегибали палку так, чтобы на выходе получалась откровенная хрень. А еще усиленно пожирали меня глазами и тонко намекали на то, что меня с ними связывают куда более близкие отношения, чем дружба. Трудно сказать, что бы я делал в этой ситуации, не окажись рядом Кравцовой. Она, мило улыбаясь, почувствовала запах сенсаций чуть быстрее самых ушлых журналистов, высказала пожелание посекретничать с девчонками о своем, о женском, и увела их черт знает куда, а через десяток минут вернула обратно, чуть зардевшихся, с капельками пота, выступившими на крыльях носа и верхней губе, причесанных волосок к волоску и зашуганных до невозможности, что не прошло незамеченным для остальных бунтарей, знающих этих тварей, как облупленных, и практически обнулила вероятность незапланированных сюрпризов. Надо ли говорить, что следующие акты прошли спокойнее некуда? Наверное, нет, я поучаствовал в совместной трапезе великодушных дядь и несчастных сироток, восхитился заметным подвижком в снабжении детдома качественными продуктами, толкнул небольшую речь-мотиватор для тех, кто решится пойти по моему пути, выслушал десяток ответных, раздал почти сотню фотографий с автографами и технично свалил в закат, то есть, посетовал на жесткий режим и очень плотный график тренировок, оставил друзей и подружек под присмотром крупных специалистов по их воспитанию и в сопровождении группы мелких активистов добрался до минивэна. Всю первую половину пути до Атланта в салоне машины стояла мертвая тишина. Водитель, кряжистый и очень немногословный дядька в возрасте Борисыча, молча делал свое дело. Я угрюмо смотрел в потолок и вспоминал жизнь в этой обители обманутых обещаний и несбывшихся надежд. А на стене сидела рядом, прижав бедро к моему бедру, делала вид, что невидящим взглядом смотрит в окно, и жила в моих чувствах. Поэтому идеально точно выбрала подходящий момент для того, чтобы накрыть ладошкой мое колено, затем порадовала, положив голову на плечо, и вернула интерес к жизни точно подобранной фразой инициатором. «Эх, видел бы ты лица этих малолетних сучек, когда они поняли, что им жопа. Но ведь ты мне покажешь, верно?» – спросил я, показав взглядом на микрокамеры, спрятанные в бижутерии. «Прости, но не в этот раз», — притворно вздохнула эта чертовка. «Мальчики не должны видеть девочек в таком состоянии. Ты меня интригуешь. Ага, ибо вспоминаю эту картинку и веселюсь. На стен, имей совесть». Почувствовав, что ее действительно прет от восторга, взвыл я. Она, как обычно, дома, зато фантазия со мной, и до сих пор бьет копытом. «Ну, хоть намекни». Я показала им всю глубину их падения, как мне кажется, очень близко к непередаваемому стилю твоего отца. Так что теперь при мысли выпендриться в твоем обществе или высказать что-либо недостаточно уважительное в твой адрес у них начнется тремор верхних конечностей, заикание и энурис. «Я тебя когда-нибудь задушу», — воскликнул я под сдавленные смешки водителя. «Вау, а ты гурман, я вся в предвкушении». Забавно, но выяснить, как именно она дрессировала малолетних сучек, так и не удалось. Зато у меня настолько улучшилось настроение, что последние 10 минут пути я, честно выполняя требования преподавателя, грызся с Кравцовой на английском, и не безуспешно обогатив свою речь десятком сочных идиом. А потом влез в интернет, подобрал изысканный комплимент на китайском и уже в спортклубе поразил фантазией и произношением порядком соскучившуюся джинг. Хорошее настроение не пропало и после переодевания. Я в удовольствии пробежался по дорожке под веселую перепалку девчонок, с наслаждением размялся, немного попрыгал на скакалке и, предвкушая интересную тренировку, вверил себя заботам Дмитрия Петровича. Мои ожидания начали воплощаться в реальность сразу после выхода на канвас. Алферов показал абсолютно неожиданную, но более чем эффективную контратаку на одну из любимейших коронок Стрельцова и отпустил в свободное плавание. Я обрадованно закрыл глаза и начал танцевать что-то очень медленное и плавное, стараясь не столько запомнить, сколько прочувствовать предложенную связку. После того, как удалось поймать предложенный ритм, плавно ускорился и представил, что работаю по призрачному противнику, постоянно меняющему рисунок танца, и постарался не сбивать предлагаемые им па, а с первыми проблесками понимания вдруг почувствовал, что выброшенная вперед двойка уперлась в подставленную лапу, и продолжил делать то же самое, что делал до этого, просто вкладывая в удары все больше и больше массы. К сожалению, через четверть часа Дмитрий Петрович начал сдавать и уступил место Тихону, своему лучшему ученику и основному ассистенту, а тот, почти не чувствуя мои возможности, превратил творчество в рутину и действовал на нервы до обратной замены. Весь следующий час прошел в том же режиме, работая с Алферовым, я плавно наращивал скорость и отрывался, экспериментируя с самыми разнообразными вариациями использования этой связки, а с Тихоном только поддерживал достигнутый темп и закреплял промежуточные результаты. Тем не менее, к моменту переключения на свободные бои с заранее оговоренными условиями я реагировал на коронку почти на автомате и почти из любого положения. Увы, возраст и физическая форма Петровича не позволяли ему полноценно рубиться со мной на равных, а его второй ассистент, Костя, был еще дубовее Тихона. Так что этот этап тренировки разделился на три повторяющихся этапа. На первом я творил, порхая и жаля, как великий Али. На втором добивался стабильности самых удачных вариантов и старался не потерять набранный темп. Ну, а на третьем, в основном, терпел прямолинейность и предсказуемость Костика, работал на половине доступной скорости и старался его не вырубить. Зато полноценно оторвался на ползуне, программируемом тренажере для ударников, позволяющем отрабатывать одну, но практически любую последовательность ударов и в статике, и в динамике. В смысле, за каких-то 20-25 минут разогнал 4 особо понравившиеся варианта контратаки до предела скоростного режима и вкладывался в лапы на выстреливаемых манипуляторах с лапами так, как будто лупил личного врага. Ну и, конечно же, заигрался, не услышав команду достаточно и чуть было не приложившись к Тихону, посланному меня остановить. Заминка и разбор полетов ничем особенным не запомнились. Зато в душе, смывая с себя трудовой пот и готовя тушку к сеансу восстановительных процедур, я как-то уж очень сильно ушел в себя и зевнул появление добровольной помощницы, жутко оголодавшей во время праздников. Ну, и сдался ей пару раз. Поэтому Гджинг заявился уже на расслабоне, упал на массажный столик, блаженно улыбнулся и закрыл глаза. Открыл, вроде бы, через краткий миг, но бодрым и свежим до невозможности. Вежливо попросив разрешения встать и получив фоны сразу от двух красоток, мигом оказался на ногах, влез в теплый махровый халат и одарил каждую помощницу не столько чувственным, сколько благодарным поцелуем. А когда справился с этим нелегким делом, пошел на поводу у бунтующего желудка и поинтересовался, не хотят ли они проехаться до дому и перекусить чем-нибудь вроде жареного слона. Тут меня ласково обозвали проглотом и отконвоировали в мужскую раздевалку, где усиленно помогали одеваться и обуваться в альтернативном режиме, не чураясь щекотки, щипков и легких укусов за самые чувствительные части моего истерзанного тела. Поэтому на подземную стоянку я спустился страшно довольным жизнью, помог садисткам забраться в машину и влез на свое сиденье, а уже через пару минут зеркально повторил этот процесс на стоянке под нашим домом. И, прокатившись на лифте, третьим ввалился в квартиру. Контейнеры с ужином обнаружились в лифте службы доставки, так что мы быстренько перетащили их на стол, помыли руки и устроили праздник желудка, потакая своим самым извращенным гастрономическим желанием и литрами уничтожая свежевыжатые соки. Завязывать жирок перебрались на пресловутый диван. Я, развернув его на максимальную длину, привычно завалился в самый центр, а девочки прижались к бокам и, дуэтом расстегнув мою рубашку до пояса, совершенно одинаково вонзили в грудь ноготки. Настя сказала, что к тебе сегодня клеились бывшие. Грозно заявила китаянка, решив начать допрос с наезда. Ну и как это, по-твоему, называется? Абсолютно бесстыдный поклеп. Не задумавшись ни на мгновение, уверенно ответил я. С этими стервами я бы не стал спать ни за какие ковришки. Да, девицы своеобразные. Самомнение, как у нобелевских лауреатов по физике или химии, изворотливости, как у змей, а готовности отвечать за свои слова и способности терпеть честно заслуженную боль, по нулям, авторитетно подтвердила Кравцова. В общем, они вам не соперницы. На всякий случай выдал я и, тем самым, вызвал в Джинг бурю негодования. Соперниц нам не было, нет и не выживут. Какой именно тезис из трех вышеперечисленных подчеркивала гордо выставленная грудь, я, честно говоря, так и не понял. но сдвинул в сторону полулегкого шелкового халатика и прикоснулся губами к темно-коричневому соску. Прогиб был принят более чем благосклонно, но попытка продолжить в том же духе была пресечена хозяйкой этого великолепия. «Заведешь, не отпущу ни в какой клуб, а у тебя сегодня смотрины. Я бы предпочел остаться с вами», — честно сказал я, прижав к себе девчонок и безуспешно пытаясь удержать стремительно ухудшающееся настроение на прежнем уровне. «Девочки-однодневочки, перешагнешь и забудешь», — успокоила китаянка. «Пока не умею, и как-то не горю желанием учиться», — вздохнул я. «Денис, жизнь на редкость грязная штука. Сегодня днем, пока вы мотались в твой детдом, я создала несколько фейковых страничек и полазила по самым популярным соцсетям вашего домена. Анализировала самых активных девчонок по 5-6 параметрам и, честно говоря, захотела отмыться от грязи. Но потом до меня дозвонился дедушка Зихара, в процессе беседы увидел на моей руке часы, которые я купила на компенсацию за попытку похищения, узнал, за чьи деньги приобретаются такие подарки и открытым текстом предложил греть постель Алексея Алексеевича или любого из его сыновей. Сашке, 14, Димке, 12, Олежке, 8, проинформировала Кравцова в другое ухо. «Я не предлагаю, как у вас говорят, выть по-волчьи, общаясь с волками», — продолжила Линь. «На мой взгляд, правильнее абстрагироваться от неприятного процесса так, как это делают врачи, чтобы не пропускать через свою душу боль своих пациентов и не сходить с ума. Определенная логика в этом предложении была, поэтому я, примерив его к себе, пообещал хотя бы попробовать, и, услышав вздох облегчения, еще теснее прижал к себе это маленькое чудо. А для того, чтобы перевести разговор на более приятные рельсы, поинтересовался успехами на ниве борьбы с железом. Как следовало ожидать, Джинг тут же воспрянула духом и радостно перечислила все упражнения, которые она делала на утренней тренировке с количеством повторений в каждом отдельном подходе и рабочими весами. Особое внимание, как обычно, уделила гиперэкстензии для ягодичных мышц и подъему штанги тазом, то есть лежа и положив ее на низ живота. Прирост веса на последнем был не таким уж и большим, но девушка старалась. Поэтому я похвалил ее за добросовестность и даже пощупал растущую в объемах попу, для чистоты эксперимента запустив руку под шелковые трусики. Касание получилось ласковым, но без сексуального подтекста. Тем не менее, Джинг закрыла глаза и благодарно потерлась щекой о мое плечо. Потом залезла мне на живот, приобняла еще и на стену, вжалась щекой в грудную мышцу и тихонько промурлыкала. «Знаете, я сейчас настолько счастлива, что мне до безумия хочется остановить мгновение и жить им до конца вечности». Композиция из сферы ромба возникла перед глазами сразу после двух последних слов этого признания, провисела перед внутренним взором стандартные 5 секунд и исчезла. Но мне почему-то показалось, что в миг появления сфера с зеленой жидкостью на донышке светилась чуть ярче красной. Джинг провожала нас в клуб, как на войну, обняла сначала на стену, потом меня, прижимаясь всем телом и зависая в таком положении на десяток секунд, затем нервно смяла подол халатика и смахнула с уголков глаз воображаемые слезинки. Да, издевалась, но добродушно. Поэтому заработала всего один шлепок по заднице от Кравцовой и, замерев в дверном проходе, одной рукой махала на прощание, а второй потирала пострадавшую ягодицу. Не знаю, как самой преданной фанатке, а мне такой эмоциональный допинг пошел только на пользу. Я отпустил свои загоны, как следует расслабился и почувствовал, что готов ко всему на свете. Видимо, поэтому со спокойной душой проглядел мини-галерею из 6 фотографий, присланных пусть будет аналитиками на телефон Насти, ознакомился с инфоблоками к каждому портрету и даже сделал предварительный выбор. В общем, оставшуюся часть пути готовился к войсковой операции по охмурению вполне конкретной личности, на редкость фигуристой, столь же эгоцентричной и не особо доступной дочери председателя правления банка ТДС. Хотя нет, не так, эта особа, считающая себя центром вселенной, напрочь игнорировала подкаты абсолютного большинства ухажеров, так как, по ее мнению, им не хватало сразу нескольких составляющих ее личного понятия «идеальный мужчина». А тех счастливчиков, которые каким-то образом проходили отборочный этап, браковала уже на втором, и сразу же выкладывала в блок очередную эпитафию надеждам найти личность, достойную ее великой. Что интересно, этот самый блок регулярно читала, комментировала и репостила 28 с лишним миллионов жителей России, Китая и англоязычных стран планеты. И далеко не просто так, девушка, Кстати, заканчивающая журфак МГУ великолепно владела языком, не страдала от недостатка фантазии, отличалась незаурядным чувством юмора и воистину идеальным вкусом. Так что каждая ее статья сопровождалась необходимым и достаточным количеством фотографий и видеозаписей, позволяющих как следует оценить примитивность очередной жертвы собственной лени и от души похохотать. Да, решение обаять Татьяну Голикову удалось не так уж и легко, ведь, привлекая к себе внимание этой особы, я рисковал превратиться не в героя ее романа, а в посмешище. Однако документальное описание светской жизни остальных более-менее авторитетных блогерш из высшего света, уже отрывающихся в Окинаке, вызывало настолько мало симпатии, что поединок с достойным противником и резкий рост известности по модулю показался весьма достойной альтернативой. Кстати, Кравцова поддержала это решение и даже заявила, что иного выбора бы не поняла, так как нам, победителям по жизни, невместно тратить время на всякую шушеру. Затем созвонилась с оператором дрона, ведущего машину этой самой Голиковой, двигающуюся по Рублевке по направлению к центру, и с его помощью вывела картинку с камеры на монитор Гелика. «Так, стоп, а она что, еще не в клубе?» – недоуменно поинтересовался я, вникнув в суть переговоров личной помощницы. «Не», – ухмыльнулась Настена, но ее пригласила подружка, замотивированная нами через третьи руки. «Так что отыграем первую сценку еще до начала основного действа. Для того, чтобы реализовать ее идею, пришлось убить лишние 8 минут на катание по улицам, прилегающим к Окинаку, и немножечко пообщаться со знакомым охранником, шарахающимся вдоль VIP-мест подземного гаража. Зато из лифта в фойе вышли секунд за 10 до того, как неторопливо двигающаяся очередь подвела Голикову и ее свиту из трех чуть менее эффектных девчонок к охранникам, стоящим на фейс-контроле. Поэтому следующее действие ввергло девушку в состояние шока. Люди второго сорта, лишь обеспечивающие безопасность отдыхающей элиты, жестом тормознули ее великую, на том месте, где она стояла, расплылись в счастливой улыбке не ей, сложившись в уважительном поклоне не в ее сторону, пропустили в клуб какого-то хмыря. Вторая часть сценки, чертовски талантливую игру Хостис, при виде меня превратившейся из профессионально вежливой ледышки в плавящуюся от желания самку, и несколько неадекватная реакция доброго десятка статисток, изображающих посетительниц Окинака, тоже не прошли мимо ее внимания. Так что довольный смешок Кравцовой, с радостным визгом бросившийся мне на шею с нижних ступенек лестницы, ведущей в VIP-зону, был более чем обоснован. После того, как мы с самой преданной фанаткой попадали на диваны вокруг самого козырного из зарезервированных столиков, подоспела еще одна приятная новость. Дежурный оператор системы наблюдения и контроля сообщил о том, что интересующий нас объект отправил одну из своих подружек добывать информацию у одной из наших подстав. Результат не заставил себя ждать. Уже минут через 10 Голикова определилась со своими желаниями и оккупировала соседний столик. А дальше в игру включилась Кравцова и, перекрикивая мощные динамики, задала мой любимый вопрос. «Денис, у тебя совесть есть? Вроде, с утра еще была, но могли выбить на тренировке. А что, посмотри на меня как можно внимательнее и скажи, чего не хватает в этом образе? Мягкой игрушки?» – обреченно спросил я. «Ага, причем большой, красивой и пушистой». Честно говоря, я сильно сомневался в том, что столь простенькая наживка заинтересует такую королевскую рыбу, как Голикова. Пусть даже в ее досье утверждалось, что она коллекционирует мягкие игрушки с 9 лет. Однако стоило заявить, что проблема решаема, причем весело, азартно и быстро, а затем встать из-за стола и предложить Насте руку, как блогерша сделала стойку, и, дав нам возможность дойти до лестницы, вместе со свитой рванула вдогонку. На этаж с залом игровых автоматов приехала минуты на полторы позже нас, но догнала вовремя, успев услышать большую часть шуточной перепалки, в которой Кравцова убеждала меня биться за игрушку шестом с мягкими подушками на обеих навершиях, на горизонтальном бревне и против таких же отдыхающих, как мы, и смогла оценить мое великодушие. Настен, ну что за кайф сбрасывать на маты тех, кто не занимается боевыми искусствами и поэтому с трудом удерживает равновесие даже на ровном полу. Да на них мне плевать с высокой горки. Чертовски эмоционально воскликнула эта оторва и мечтательно прищурилась. Я хочу посмотреть, как двигаешься ты. Нет, это будет несправедливо, так что посмотришь в спортзале. Твердо сказал я, подхватил ее под локоток и решительно повлек к ряду стрелковых аттракционов. а там повел в обход компании отдыхающих, усиленно изображающих ганфайтеров, но был остановлен рывком за запястье. Тогда завали этих ковбоев. Парень, только-только грохнувший очередного соперника из пистолета, стреляющего разноцветными маркерами, и заработавший бурю заслуженных аплодисментов от подруг и приличной толпы зрителей, развернулся на голос, оценивающе оглядел меня с ног до головы и легонечко поддел. Желание женщины – закон для мужчины. Рискнешь? Вообще я спустился сюда для того, чтобы выиграть мягкую игрушку, неторопливо начал я, дождался нескольких насмешливых комментариев и также лениво закончил. Но до начала концерта еще больше часа, значит, есть время позабавиться. И на какой дистанции ты готов стреляться? Спросил один из его друзей. Я равнодушно пожал плечами. Да, в общем-то, все равно, я пришел сюда развлекаться, а не воевать. Он фыркнул так, как будто я сказал какую-то редкую глупость, и потерял ко мне интерес. Зато его сосед постарался поддеть. А как же желание вашей девушки? Она, вроде как, просила нас завалить. Просила, значит, завалю. Как минимум, вас, уверенно сказал я, оценив его фигуру, то, что в теории должно было назваться пластикой, и уровень опьянения. Он обиделся не на шутку и предложил сделать ставку на победу. Да, он был не подставным, но заранее оговоренный вариант прикосновения бдящей Кравцовой помог принять правильное решение. Так что мы, обсудив размеры ставок и дистанцию, отправились к распорядителю, выдающему защитные комбинезоны, шлемы и спортивную обувь. А после того, как натянули все это на себя, получили стволы, сделали по десятке пристрелочных выстрелов по мишени и отправились на позиции. Ну, что я могу сказать? Мужик знал, с какой стороны держаться за короткоствол и в какую сторону его направлять. Более того, лет 15 тому назад даже посвятил некоторое время практической стрельбе и освоил самые основы. Однако лишний вес, хроническая лень и любовь к спиртному сточили эти навыки почти до нуля. В общем, я всадил в этого ганфайтера два зачетных маркера, не сходя с места, и еще до того, как его пистолет покинул кобуру. Потом повторил приблизительно то же самое еще дважды, после чего отказался и продолжать, и поднимать ставки. А вызов следующего ковбоя, кстати, работавшего на Алексея Алексеевича, принял. И на протяжении 5 дуэлей демонстрировал технику стрельбы в движении. Тем самым, подцепив Голикову еще на один крючок, рекомендованный психологами. Но, вместо того чтобы сходу подсечь заинтригованную рыбку, быстренько вынес двух последних желающих повоевать, поблагодарил всех соперников за доставленное удовольствие и продолжил движение по маршруту. В смысле, подвел Кравцову к аттракциону, в котором можно было выиграть вожделенный приз, продемонстрировал нужные точности скорость стрельбы, подошел к витрине с игрушками, дождался щелчка замка и вытащил на свободу здоровенную из сине-черную пуму. Обратный путь в VIP-зону подарил мне много ярких, но разноплановых эмоций. Дикая смесь счастья, гордости, восторга, любви, обещания и чего-то там еще, изображаемая личностью, способной выиграть главные призы всех стрелковых аттракционов этажа, восхищала уровнем достоверности. Зависть большинства встречных и поперечных девушек заставляла вносить их лица в виртуальную галерею особ, к которым лучше не подкатывать. А искренняя радость меньшинства помогала поверить в то, что личности, достойные уважения, еще не вымерли. Кстати, Голикова и две из трех девушек из ее свиты оказались из этого самого меньшинства. Вернувшись к своему столику минут через 10 после нас, они искренне поздравили Настю с офигительным подарком, а Татьяна даже призналась, что облизывается именно на эту пуму с тех самых пор, как первый раз попала в Экинак, тем самым подтвердив одно из утверждений в прочитанном мною мини-досье. Потом включила дурочку, не сразу, но узнав во мне бойца, поединки которого смотрела на пару с отцом, неплохо отыграла неподдельный восторг от неожиданной встречи и, в конечном итоге, добилась предложения продолжить развлекаться одной компанией. Все время концерта, который в этот раз давала восходящая звезда мировой эстрады из солнечной Италии Франческо Ди Маджио, мы отрывались на танцполе вшестером. Я танцевал в относительно спокойном режиме, а девчонки, напрочь отпустив тормоза и не столько соревнуясь друг с другом, сколько дополняя и раскрашивая своими движениями то, что творили другие. Само собой, мне это понравилось. А еще понравились пластичность, гибкость, чувство ритма и функционалка новых знакомых, безостановочно пропрыгавших целый час под очень забойные мелодии, но даже не сбивших дыхание. Правда, после очередного возвращения к нашему столику мне стало не до восторгов. Голикова и свита, понимавшая ее с полуслова, под видом помеси шутливой пикировки и легкого флирта устроили мне самый настоящий экзамен, в котором оценивали целый спектр личностных характеристик, начиная с ширины кругозора и заканчивая зашоренностью мышления. Я тоже оценивал, причем не только Татьяну, поэтому разобрался во внутренней иерархии их теплой компании, впечатлился железной логикой и интеллектуальным уровнем Эрики Вильман, посочувствовал будущему мужу Дины Бахметьевой, оказавшейся дотошной до невозможности, и понял, что Яна Мальцева прибилась к этой троице относительно недавно. Окончательный диагноз, не только поставленный, но и озвученный Голиковой ближе к половине третьего ночи, не только шокировал прямотой, но и перевел наше общение на следующий уровень. Хаэма, ты не дурак, не подонок, не Альфонсо, не мямля, что по-настоящему радует и внушает нешуточные надежды. На что именно? Заинтересовалась Настена. Как минимум, на оригинальное продолжение этого вечера, с улыбкой парировала Голикова и пожалилась. А то стандартный список предложений, озвучиваемый 10 ухажерами из 10, порядком надоел. Угу. Поддержала ее Мальцева и загундосила. Можно поиграть в бильярд или боулинг, дрифтануть по ночной Москве, покурить кальян. Ты забыла вариант с игрой в карты на раздевание или желание прямо в отдельном кабинете караоке-клуба. Криво усмехнулась Вильман, судя по расфокусированному взгляду, вспомнившая вполне реальное событие. Боюсь, те варианты продолжения веселья, которые может предложить Денис, покажутся вам слишком ненормальными. Хохотнула Кравцова, немного поиграла на нервах заинтересовавшихся девиц и все-таки описала вариант, который, по мнению психологов, должен был впечатлить Татьяну до мокрых трусиков. На прошлой неделе он выгуливал здесь, в Окинаке, меня и свою массажистку. По дороге домой мы с ней решили повредничать и заявили, что нам не хватило адреналина. Так вот, этот гад, не задумавшись ни на мгновение, предложил рвануть в Сити, забраться на башню Федерации Восток по трассе для скалолазов и экстремалов, а потом съехать с покоренной высоты по веревке с помощью каких-то альпинистских приблуд. О, черт, такого мы еще не пробовали. Вытаращив глаза, ошалело выдохнула Голикова. Блин, там же 300 с лишним метров. Включилась в обсуждение Бахметьева, залезла в телефон, быстренько нашла нужный контент и принялась зачитывать отдельные фразы из описания аттракциона, накручивая локон на указательный палец. Длина трассы 374 метра. Через каждые 50 можно сойти с дистанции или сделать перерыв в комфортабельных помещениях со всем необходимым для полноценного отдыха. 100% гарантия безопасности участников. Есть возможность заснять подъем камерами высокоскоростных квадрокоптер. Да блин, эта трасса функционирует с 6 июня этого года, а мы до сих пор ни сном, ни духом. Из Окинака вылетели на 5 машинах, которые можно было смело выставлять на аутотунинг-шов, и, действуя на нервы жителям неудачно расположенных домов ревом мощных моторов, рванули к вожделенной цели. Несмотря на то, что наш гелик оказался единственным джипом во всем кортеже, техника вождения Кравцовой позволяла нам держаться в лидерах заезда и не позволять вырываться вперед даже заряженному спортивному BMW Мальцевой. Впрочем, уровень владения мощными автомобилями, демонстрируемый каждой из четверки наших знакомых, на порядок превышал мой, и вызывал желание как можно быстрее дорваться до соответственных курсов, чтобы перестать ощущать себя балластом. Правда, страдал я не так уж и долго. На половине пути к Москва-Сити Кравцова включила громкую связь, и я под чутким руководством какого-то мужика зашел со своего телефона на официальную страничку Федерации, нашел ссылку на аттракцион «Покоритель небес», оплатил 6 подъемов и забронировал подходящее время. Пока укладывал в голове реперные точки будущего анабазиса, мы добрались до финиша. Так что следующие четверть часа мне пришлось вести девчонок по трассе фойе, раздевалки, комната первичного инструктажа, тренировочный зал. В последнем, конечно же, задержались. Таня, Яна, Дина и Эрика лазили по детской стенке, осваивая базовые навыки скалолазания. Кравцова делала то же самое, но изображала такую же неумеху, а я, забравшись на продвинутую, чтобы получить минимальный допуск, лежал на матах и расслаблялся. До тех пор, пока рядом не нарисовалась Голикова и не поставила мне боевую задачу. Денис, ау, я тут поговорила с инструкторами и поняла, что подняться до верхней трассы нам, девочкам, не грозит и за ближайшие сутки, Даже если мы забьем на все на свете и будем отдыхать после каждого 50-метрового участка. Поэтому мы будем грызть подаренный тобой пряник наездами, а ты съешь его целиком. Но после того, как мы сдохнем и сойдем с трассы после первого или второго отрезка, отцепимся от веревок и поднимемся на точку финиша на лифте. Вопросы, то есть сомнений в том, что я справлюсь, у вас нет, усмехнулся я. У нас есть, честно заявила она. Но Настя утверждает, что для тебя это не проблема, и мы очень хотим в этом убедиться. Других вариантов не предусматривалось, так что я согласился. Поэтому к половине пятого утра подвел девчонок к началу широченной трассы для новичков, проследил за тем, как их экипируют, и изображал ленивца все время, пока эта пятерка, сопровождаемая квадрокоптерами, лезла по первой стенке. Потом поздравил счастливых дам с преодолением первой ступеньки к небу, выслушал искренние пожелания победить и вышел наружу. Выпендриваться, строя из себя профессионального скалолаза, я не собирался, тем более что последний раз занимался этим делом месяца за три до гибели родителей и сестренки. Соответственно, вернулся на все ту же трассу для новичков и без особой спешки полез вверх, не стесняясь выбирать самые простые участки и использовать самые широкие зацепки. Двигаться по такой дороге, с верхней страховкой и под постоянным контролем очень внимательных профессионалов оказалось в разы комфортнее, чем сыпучим скалам, с нижней и драконовскими водными папы, так что до отметки 200 метров я практически взлетел и здорово повеселился, услышав комментарий Голиковой, встречавшей меня на этом промежуточном финише в компании остальных девчонок. «Денис, ты что, железный? На его обычных тренировках икроножные мышцы грузятся в разы сильнее, а предплечья он особо не нагружает», — авторитетно объяснила Настена. «В общем, как я и говорила, можно было сразу подниматься на самый верх. Вера Кравцовой в меня любимого, безусловно, грела душу, но усиливающийся ветер и усталость в предплечьях, накапливающиеся из-за непривычной нагрузки, начали действовать на нервы уже к концу третьей сотни метров. В результате последние 74 я преодолел на одном упрямстве и настолько забил мышцы рук, что предоставил право отцепить меня от веревки встречающему сотруднику аттракциона. Правда, при этом делал вид, что в полном порядке, просто занят общением со своей группой поддержки. Кстати, мужик тоже проникся моим героизмом, особенно когда узнал, что я ни разу не скалолаз, а занимаюсь единоборствами, и даже признался, что не помнит, чтобы кто-то кроме настоящих профи и меня пробежал эту стенку сходу. Я пожал плечами и забыл о его существовании, сначала потерявшись в вихре объятий, похлопывания и поцелуев сразу пяти восторженных девиц, затем отконвоированный в лифт, доставленный на минус первый этаж и так далее. Ну, а после того, как мы все переоделись в цивильное и добрались до наших машин, пришло время прощаний. Яна, Дина и Эрика сделали это, если можно так выразиться, в классическом варианте. То есть, поблагодарили за великолепнейший отдых, пожелали доброго дня и потопали к своим тачкам. А Татьяна, по-хозяйски вцепившись в мое предплечье, озвучила свои желания без купюр. А я рулю к тебе, заниматься любовью. О том, что ты готовишься к бою с огнетушителем, уже предупреждена. Позволю Насте сделать любые анализы и не буду вешаться на шею, мешая добиваться великой цели. Глава 7. К началу второго дня Настена довела Голикову до состояния «может, и хочу, но уже не могу», встала с кровати и умотала в большую ванную. Нет, я тоже в меру своих возможностей участвовал в процессе ХМ качественного удовлетворения Татьяны, благо она оказалась не только красивой, но и достаточно чувственной особой. Однако до способности Кравцовой в считанные мгновения срывать крышу кому угодно мне было, как до Китая в известном режиме. Тем не менее, монстром обозвали меня. После того, как оклемались от очередного дичайшего оргазма, перестали дрожать мелкой дрожью и нашли в себе силы излагать мысли более-менее связно, а потом благодарно чмокнули в плечо, в которое уткнулись лицом незадолго до этого, и даже загрузили выводами. Я все, в смысле, подсела, навязываться не буду, но приеду по первому звонку куда угодно, и собираюсь мотаться на все твои бои, где бы они ни проводились. Посылать ее куда подальше даже очень культурно не поворачивался язык, встречаться и дальше не было никакого желания. Поэтому я выбрал нечто среднее, не налагающее на меня почти никаких обязательств. Мне тоже все понравилось, так что еще увидимся. Как минимум для того, чтобы как следует отпраздновать ваше восхождение на Федерацию. Как и предупреждала Настя, умопомрачительно сексуален, чуточку отстраненный, патологически честен. На удивление довольно заявила она, с грехом пополам встала с постели и поплелась следом за Кравцовой. Вернулась первой. Судя по сжавшимся соскам и пупырышкам по всему телу, сразу после холодного душа, без какого-либо стеснения собрала вещи, разбросанные по всей комнате, кое-как оделась, собрала влажные волосы в хвост, заметила, что я сел, и ехидно улыбнулась. После таких вольных упражнений обязательная программа не нужна. Слово, выделенное интонацией, конечно, польстило моему самолюбию, но с пути истинного не сбило. Вопрос мировосприятия и внутреннего комфорта, то есть, проводишь аж до машины, и даже поцелую. Надеюсь, не в лобик, в прелестный носик. Если удержу равновесие, не без удовольствия включившись в шуточную пикировку, уточнил я, что-то никак не соображу. Тебя надо отталкивать или все-таки тянуть на себя, чтобы гарантированно добиться случайного попадания в губы. Проведешь следственный эксперимент. Не я это предложила, но не очень долгий, ибо мне вечером на тренировку, а я, как бы, не в форме. Всем бы такую форму, как у тебя. Хотя нет, не надо, неким будет восхищаться. Озвучивая этот комплимент, Татьяна как бы невзначай развернула плечи и легонечко прогнулась в пояснице. Пришлось замечать приподнявшуюся грудь и мягко гасить пробуждающееся желание Голиковой чем-то средним между комплиментом и ничего не значащим обещанием. Вижу, помню, наберу. Девушка оказалась далеко не дурой, легко и непринужденно сменила тему обмена любезностями, обошлась без каких-либо инсинуаций по дороге к машине, подставила щечку под целомудренный поцелуй и, не пытаясь оттянуть расставание, запрыгнула в машину. Кстати, обошлась даже без классической растопырки из мизинца и большого пальца, с намеком поднятой к уху. Завела движок, легонечко надавила на клаксон и сорвала машину с места в режиме болида Формулы-1. Поднимаясь домой, я чувствовал себя странно, то есть, эмоциональной привязанности к Голиковой у меня не появилось, но не было и ожидаемого раздражения ею или собой. Правда, как следует разобраться в ощущениях мне не дала Джинк, встретила в прихожей, поздоровалась и утащила на кухню, кормить, собственноручно приготовленной свининой с кисло-сладким соусом, с ложечки и сидя у меня на коленях, хотя не могла не чувствовать запаха пота и другой женщины. По моим ощущениям, не включи на стену воспроизведение записи с камеры квадрокоптера, сопровождавшего меня все время восхождения по стене Федерации, китаянка не задала бы ни единого слова о прошедшей ночи, а так вытаращила глазенки, прикрыла ладошкой открытый рот и прикипела взглядом к происходящему на экране. Когда стало понятно, что срываться со стены я не собираюсь, чуточку расслабилась. А после того, как увидела квадратные глаза Голиковой в момент моего появления на промежуточном финише и услышала ее вопрос, равнодушно заявила, что она ничего. «Так, стоп, там было 4 бабы», — воскликнул я, удивившись точностью попадания. «Одна альфа и 3 беты. Беты тебе нафиг не нужны, значит, выбор очевиден». Я почесал затылок, пытаясь сообразить, как она настолько быстро определила, кто есть кто, потом махнул рукой, решив списать это чудо на пресловутую женскую интуицию, и повернулся к Кравцовой, чтобы задать вопрос, беспокоивший меня все утро. «Настен, скажи, пожалуйста, зачем ты залезла к нам в постель? Эта нахалка, уничтожавшая блюдо, приготовленная Линь, без посторонней помощи, деловито прожевала и проглотила очередной кусочек божественно вкусного мяса, аккуратно вытерла губы салфеткой и морально убила. Нам нужен был великолепный старт. В данный момент времени ты тянешь только на хороший. Пришлось помогать. Пока я укладывал в голове новое знание, к обсуждению моих ТТХ подключилась и Джинк. Как я понимаю, ты говоришь о технике, а не об эмоциональном наполнении, верно? Само собой, кивнула фанатка. Но шансы на то, что он подарит такие ощущения девочке-однодневочке, стремились к нулю. И, начал, было, я, но не смог сформулировать вопрос так, чтобы гарантированно не обидеть, и замолчал. Однако Насте хватило и этого. Та же техника, просто классом выше. А эмоции, только для вас. Неприятное послевкусие, оставшееся от ее слов, действовало на нервы до конца завтрака и все время, пока я мылся в душе. Однако стоило заставить себя посмотреть на возникшую проблему со стороны и понять, что меня мучает самая обыкновенная ревность, как вернулось утраченное было внутреннее спокойствие. Окончательно и бесповоротно, ибо жизнь в детском доме научила оставлять прошлое прошлому и жить сегодняшним или завтрашним днем. В общем, вернувшись в спальню, я поставил будильник на 6 вечера и забрался на кровать, оккупированную девчонками. Джинк сходу поцеловал в губы, так, легонечко, чтобы дать почувствовать мою благодарность, но не сводить с ума. А Кравцову обнял со спины, уткнулся носом в волосы на затылке, пахнущие цветочным шампунем, подложил ладонь под ее левую грудь, закрыл глаза, расслабился и где-то через полминуты вернулся в сознание с самой границы между явью и сном. «Ты что-то сказала?» «Ага», — подтвердила она, — «что ты действительно монстр. В смысле, любой нормальный мужик терроризировал бы меня вопросами о том, где и с кем я набралась этой самой техники, а ты спокойно задрых. Прошлое есть у всех», — угрюмо буркнул я, на миг вспомнив о своей первой жизни. «А я ценю настоящее, в котором ты идеальна. В общем, выброси из головы всю эту муть и давай спать, а то до подъема всего ничего. Чубаров, я в диком восторге», — совершенно серьезным голосом заявила она, — «и отвечу старицей. Проснулся в 5:42 не выспавшимся, но более-менее бодрым. Будить сладко посапывающую Настю счел свинством, поэтому отправился на поиски Линь, куда-то сбежавшей из кровати. Китаянка обнаружилась в мини-спортзале, несущейся по беговой дорожке в насквозь пропотевшем спортивном топе и таких же мокрых шортиках. Если бы не напрочь сорванное дыхание и не пунцовое лицо, я бы подождал, или тихонько удалился. А так подошел к терминалу и ткнул в сенсор плавного выхода из режима тренировки. «Зачем?» – прохрипела девушка после того, как лента достаточно замедлилась. «Вы с Настей такие спортивные, а я, солнце, все хорошо в меру», – мягко улыбнулся я. «Будешь заниматься по программе, которую подобрали персонально для тебя, гарантированно наработаешь великолепную форму. Начнешь торопиться». «Знаю», – виновато вздохнула она. «Просто хочется иметь такие же красивые ножки и попу, как у Насти». Я подхватил ее на руки прямо с дорожки, прижал к себе, чмокнул в мокрый лоб и понес в ванную. «С твоей работоспособностью и упертостью будут и ножки, и попа. А пока меня вполне устраивает то, что есть, особенно спереди. Да, с грудью мне повезло. Если бы она еще не вызывала зависть у родственниц, однокла, считай ее лакмусовой бумажкой, помогающей от брака». «Ничего себе бумажка!» — притворно возмутилась она и для пущего эффекта приподняла ладонями внушительные полушария. «Лакмусовых дынек не бывает», — пошутил я, сгрузил на пол рядом с душевой кабинкой, присел на корточки и начал расшнуровывать кроссовки. «Денис», — внезапно протянула она, поколебалась секунды 3-4 и решительно добавила, — «а ты можешь меня помыть?» Я чуть не рассмеялся, девушка на 7 лет старше меня моментами вела себя, как сущий ребенок. Впрочем, ее стеснение, искренность и непосредственность радовали меня в разы больше взрослых чувств, так что я ответил согласием еще до того, как поднял голову и увидел полыхающие румянцем личико и шею. Потом помог раздеться, подобрал подходящую температуру воды и виновато улыбнулся. «Только мыть буду не очень долго, нам еще ехать в зал на тренировку. Я просто видела такое в кино, потом много раз представляла себя на месте героини. А теперь у меня есть ты, и хочется попробовать». Пробовала минут 15, мле от прикосновений моих рук и не переставая полыхать. А когда я сказал, что пора закругляться, повеселила забавной сентенцией: «В реальной жизни все в разы круче, чем в кино, ведь там снимаются актеры, которые друг друга разве что уважают, а тут чувства, от которых кружится голова, пересыхает во рту и подгибаются колени». Появлению сфер с ромбом я почти не удивился, оглядел знакомую картинку, не обнаружил ни свечения, ни каких-либо заметных изменений, пару раз попробовал дозваться до системы, но не смог и с чувством нешуточного облегчения вернулся к Линь. На бортик бассейна я вышел без 5 минут 7 и уставился на информационное табло, на котором была расписана последовательность рекомендуемых упражнений. Ничего особо садистского я там не нашел, поэтому подошел к тумбочке второй дорожки, залез, нацепил очки и прыгнул в воду. 200 комплексом на короткой воде плылось куда приятнее, чем обычные 400, так что я получал удовольствие. Пока отдыхал перед вторым упражнением, сделал общий комплимент припозднившимся девчонкам, натянувшим новые спортивные купальники, и рванул первый полтинник из 10, которые надо было проплыть вольным стилем в режиме 30 секунд. Ровно через полминуты оттолкнулся от стенки во второй раз, а ближе к середине третьего отрезка, наконец, загнал себя в состояние духа, в котором напрочь отключался от окружающего мира и сосредотачивался на том, что делаю. В нем добил полтинники, проплыл 400 метров на руках, зажав между ног колобашку, такое же расстояние на ногах и с доской, но брассом и так далее. При этом особо не выкладывался, все 3,5 километра работал на технику, так что к упражнениям на задержку дыхания приступил, толком и не устав. Но все-таки подождал приближения Кравцовой, занимавшейся на соседней дорожке, шлепнул ее по бедру и попросил подстраховать. Нырял все те же 10 по 50, но в свободном режиме и сосредоточившись на сведении плеч после грибков руками. Судя по цифрам, появляющимся на табло после каждого финишного касания, не безуспешно. А потом попробовал никак не дающиеся 3 бассейна и снова неудачно, не дотянув до вожделенного бортика от силы 1-4 метра. Расстроился, как следует отдохнул, попробовал еще раз, и почти с тем же результатом. В общем, пообещал себе как-нибудь понырять в воскресенье, отдохнувшим, уделил четверть часа джинкой и утащил девчонок в сауну. Парились долго и с удовольствием, хотя температуру подбирали так, чтобы лень, непривычной к такому экстремальному расслаблению, было не слишком жарко, а нам с Настиной не слишком холодно. Естественно, приходилось делиться по этажам, китаянка ложилась на нижнюю полку, а мы сидели на верхней, тем не менее, грелись, периодически выбегая наружу и запрыгивая в ледяную купель, а еще экспериментировали с отдушками и трепались о всякой ерунде, благо настроение было более чем подходящим. После 5-го захода, почувствовав, что здорово проголодались, решили обойтись без релакса в комнате отдыха и ломанулись в душ, помылись, завернулись в полотенце, вернулись в мою персональную раздевалку и чуть не оглохли от перезвона всех 3 телефонов. Прозрели практически одновременно, даже не успев посмотреть на часы. Блин, мы зевнули передачу по каналу М1. Фигня, посмотрим в записи, махнула рукой Кравцова, выпростала из-под своего шматья мобилу и тут же поправилась. Хотя нет, нам сейчас расскажут даже то, чего там не было и быть не могло. Так оно, собственно, и вышло. Борисыч, пытавшийся дозвониться сразу до всех, радостно заверещал чуть ли не до того, как я принял звонок со своей трубки, и, толком не пожурив, принялся делиться восторгами, судя по тембру голоса и не очень связной речи, основательно подогретыми спиртным. «Дениска, чудо ты мое малолетнее, ты понимаешь, чего мы добились с тобой», беседовал сам Кононов, «на равных, и с неподдельным уважением. Говорить о том, что Дмитрий Константинович так общается со всеми, было бессмысленно. Комлев был на 7-м небе от счастья и в принципе не слышал аргументов, не вписывающихся в его картину мира. Так что я ему поддакнул, включил громкую связь и принялся сушить волосы под абсолютно бессистемный и жутко эмоциональный пересказ интервью, которое мне запомнилось совсем не таким. Я смотрел его на большом экране в гостиной и чувствовал себя там, в студии, среди зрителей. Когда он, с придыханием представляя гостя вечера, заявил, что искренне рад познакомить мир с новой звездой смешанных единоборств, я чуть не сдох от счастья, ведь он знакомил с тобой не канал, не страну, а всю планету. На самом деле все было не совсем так. Для начала, слово «мир» употребили всего в одном дубле из 4. В 3 вариантах записи перед словом «звездой» стояло определение «восходящий», а придыхания не было вообще. Но сообщать об этом человеку, на протяжении 5 долгих лет вкладывавшему в меня душу, было бы редким свинством, поэтому я слушал и моментами поддакивал. А реакция зрителей на самые эффектные фрагменты твоих боев, они аж подпрыгивали в своих креслах, примеряя твои удары на себя. Эх, если бы ты знал, как я жалею, что не смог уговорить Горина разрешить мне присутствовать на съемках. Говорить о том, что реакцию зрителей накладывали после беседы, и не факт, что конкретно с моих боев, я тоже не стал. Тем более, что прекрасно помнил фразу, сказанную Кононовым Алексею Алексеевичу перед началом работы над будущей передачей. Ваш подопечный, безусловно, талантлив, но самый длинный из 5 боев, проведенных им на профессиональном ринге, длился всего 2 минуты и 7 секунд. Ну, и откуда мне, по-вашему, брать материал, который гарантированно впечатлит зрителей? С его выступлений в юниорах, а чего стоила его оценка гильотины, которой ты задушил Горегина Мовсисина в своем дебютном бою, продолжил Борисыч после небольшого перерыва, вызванного необходимостью принять на грудь очередную порцию беленькой, и даже процитировал тот монолог более-менее близко к оригиналу. Мавсисян, базовый вольник, соответственно, знаком с ухватками борцов не понаслышке и точно знает, каких финтов можно ждать в той или иной ситуации. Поэтому во фрагменте, который вы сейчас увидите в десятикратном замедлении, он не сделал ни одной ошибки. Повторю еще раз, ни одной. Горегин видел бой, грамотно контрил абсолютно все движения Дениса Чубарова, но не ожидал, что Чума начнет заход на гильотину из крайне неудобного положения. Ну, а вот с этого момента стало уже поздно. Один из самых техничных и скоростных молодых бойцов М1 Global взорвался воистину идеальной последовательностью действий, каждая из которых можно использовать для записи обучающих роликов. Этот анализ порадовал и меня, там, в студии, и даже добавил мотивации продолжать свой путь к чемпионскому поясу овердрайва. Но вот так, в пересказе, почему-то показался слишком уж пафосным. А Борисыч все не унимался, продолжая пить и описывать свои реакции чуть ли не на каждую фразу ведущего. Слава богу, минуте на 12-й его монолога до меня попытался достучаться Алексей Алексеевич, так что я, сообщив Комлеву, кто висит на второй линии, с чистой совестью сбросил текущий звонок. В отличие от Борисыча, Горин был абсолютно трезв, спокоен и лаконичен. Коротко поздравив меня с выходом передачи и похвалив за идеальную отработку рекомендаций психологов во время охмурения Голиковой, он посоветовал посвятить воскресенье моим героическим девчонкам, пожелал доброй ночи и отключился. Само собой, я тут же озвучил полученный совет и получил возможность полюбоваться счастливыми девчонками, планирующими семейный отдых. А ближе к концу этого шумного, веселого и очень теплого мероприятия был выбит из состояния полнейшего расслабона слишком резким рывком на стены к завибрировавшему телефону, и не сразу сообразил, о чем она говорит. Вау, разродилась. Хорошо бы не неведомой зверушкой. Впрочем, сейчас посмотрим. Пост, выложенный Голиковой в блог, назывался «Мужчина мечты», и не только моей. С самых первых строк разжигал в подписчиках жуткое любопытство. Начал с рассказа о шоке, испытанном Татьяной на фейс-контроле в момент, когда охранники отодвинули ее в сторону, чтобы запустить в клуб какого-то ноунейма. Затем описал душевные метания их компании, решавшей снизойти до выяснения его личности или оскорбиться и отомстить. Очень жестко прошелся по недомужикам, грустный опыт общения с которыми вынудил девчонок включить режим Эркюля Пуаро, и, как следует поинтриговав читателей и читательниц, перешел к сладкому, результатом визуальной оценки объекта интереса с фотографиями ноунейма в разных ракурсах. Эта часть истории слегка покоробила, из-за того, что все четыре судьи единогласно сочли меня патологическим спортсменом, зацикленным на физическом совершенстве. Однако стоило добраться до профессионального анализа моей речи, как настроение начало повышаться, а на следующем промежуточном выводе вышло в положительную зону. Как видите, с первоначальной оценкой этой личности мы попали пальцем в небо. Надо ли говорить, что желание разобраться с тем, что скрывается за деревянной внешностью, стало еще сильнее. Следующий промежуточный вывод, сделанный после красочного и на редкость остроумного репортажа с турнира ганфайтеров, повеселил. К нашему удивлению, патологический спортсмен, предпочитающий сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения простым, с легкостью переключающийся с русского на английский или китайский, и обращающийся на «вы» даже к официантам, оказался великолепным стрелком и личностью, одной из базовых черт характера которой является не очень модное ныне великодушие. «У меня тоже есть промежуточный вывод», — заявила Кравцова, прикрыв ладонью экран своего телефона. «Не будь Голикова дочуркой птицы такого высокого полета», натравила бы на нее наших хитхантеров, а потом припахала бы к твоей раскрутке. Да, было бы здорово, согласилась с ней Линь, но самое интересное еще впереди, так что убери руку с экрана и не мешай знакомиться с текстом. Следующая часть текста, посвященная призу, выигранному мною для Насти, и моему уважительному отношению к ней, порадовала уважительным отношением не только ко мне, но и к сопернице. Голикова проанализировала не только то, что я говорил Кравцовой, но и жесты с взглядами, сопровождавшие наше общение, а потом заявила, что меня, вне всякого сомнения, стоит отнести к мужчинам из вымирающей категории джентльмен. Ода моей оригинальности, безбашенности, силе воли и физической форме, сопровождаемая нарезками из ролика, снятого камерами того самого квадрокоптера, заставила подобраться, ибо то и дело намекало на то, что самое интересное еще впереди. Так что к переходу к финальной части ХМ утра я готовился с внутренним трепетом, представляя, во что превратится моя жизнь после обнародования подробностей нашей Эль-Маур-Трейс. Но, как вскоре выяснилось, волновался зря, описав прощание с подружками, Голикова обломала подписчиков интересным монологом. Что было дальше? Дальше были часы чувственного безумия по-джентльменски, то есть необузданная, всепоглощающая страсть, щедро приправленная искренним вниманием и неподдельной нежностью. Но эта часть самой фантастической ночи в моей жизни останется за скобками, ибо такие воспоминания должны греть только те души, которые и связали. Ну да, вариант с двумя душами тут не катит, хохотнула Настена, прочитав этот абзац. А выносить за скобки меня нельзя, можно пролететь с продолжением, если оно, конечно, будет. Я пропустил этот комментарий мимо ушей, так как читал заключение, отдающее грустью. Итак, идеальный мужчина, о котором хотя бы раз в жизни грезила каждая представительница слабого пола, все-таки существует. Причем не где-нибудь в просвещенной Европе или заокеанском оплоте демократии, а у нас в России. И пусть большую часть своего времени этот уникум тратит на тренировки, двигаясь к воистину великой цели, я, волею случая прикоснувшаяся к меньшей, хочу заявить. Денис, ты, глоток свежего воздуха в мире, отравленном лицемерием, равнодушием и эгоизмом, я искренне благодарна тебе за те мгновения счастья, которые ты мне подарил, и этой ночью у тебя появилась еще одна преданная фанатка. Глава 8. 1 ноября 2040 г. Первый день последнего месяца осени начался с приятного сюрприза. Ближе к 8 утра, когда я, развалившись на диване, переваривал сытный завтрак и морально готовился к тренировке, а девчонки сэр Филиппа и нету, позвонил Алексей Алексеевич и сообщил, что китайские друзья Джинг ее больше не побеспокоит. Уверенности в его голосе было хоть отбавляй, но я на всякий случай поинтересовался, снимает ли этот факт запрет на появление девушки в общественных местах. Тут же получил утвердительный ответ и передал трубку Линь, захотевшей поблагодарить Горина напрямую. Через четверть часа, когда восторги изобильной чуточку поутихли, ожил домофон. Я прогулялся до прихожей, включил экран терминала и удивленно уставился на лицо Голиковой, пребывающей не в самом радужном настроении. Впрочем, тупить, выясняя, что ей от меня надо, да еще и в столь ранний час, не стал. Напомнил, в какой подъезд надо заходить и на какой этаж подниматься, ткнул в сенсор открывания дверей и предупредил девчонок о том, что к нам вот-вот заявится гостья. Пока шарахался по холлу, дожидаясь прибытия лифта, перебрал добрый десяток причин, вынудивших девушку нарушить обещание и приехать без моего звонка, но в итоге остановился на единственной, оправдывающей неважное настроение. Так что, встретив, поприветствовав и проводив девушку до прихожей, закрыл дверь, вздохнул и перепроверил свои выводы. Как я понимаю, сомнений в результатах тестов уже нет, верно? Она нахмурилась, несколько секунд смотрела на меня абсолютно нечитаемым взглядом, а потом истерически расхохоталась и, не переставая ржать, сползла по стене на пол. Само собой, в дверном проеме тут же нарисовались Настя с Джинкой, оглядев нас с Татьяной, хором поинтересовались, что, собственно, происходит. Я озадаченно почесал затылок, подбирая слова для объяснений, набрал в грудь воздуха, чтобы честно признать свою вину, но Голикова, вовсю размазывавшая потекшую тушь по щекам, оказалась быстрее. Он решил, что я беременна. А что, это не так? Чувствуя, что меня отпускает, выдохнул я. Нет, конечно, ты был аккуратен до безобразия, я пью таблетки, и радоваться перспективе нянчить общих детей пока рановато. Тогда с чего ты была такой угрюмой? Спросил я, потом догадался подать ей руку, поднял с пола и помог расправить задравшуюся юбку. Расскажу, без особой радости в голосе пообещала она, но после того, как ты познакомишь меня со своей второй подругой, я шлепнул себя по лбу, представил ей Линь, а Линь ее, предложил чаю с вкусняшками, припроводил на кухню, усадил за стол на место для гостей и пресек попытку поучаствовать в сервировке стола. Правда, девушка особо не сопротивлялась, села на предложенное место, позволила пододвинуть стул, грустно огляделась по сторонам, дождалась, пока перед ней появится пиала с зеленым чаем и блюдце с заварными пирожными, пригубила ароматный напиток и перешла к делу. До твоего боя со Стрельцовым осталось 22 дня, фанаты огнетушителя заспамили соцсети оскорблениями, насмешками и клеветой в твой адрес, а ты и твоя группа поддержки даже не чешетесь. Я устала наблюдать за этим скотством и решила предложить помощь. Тем более, что имею возможность заткнуть как минимум половину этих тварей. Высказывания в адрес соперника такого характера, призванные вывести его из равновесия, являются неотъемлемой частью раскрутки любого боя и называются трэш-током, флегматично объяснил я, жестом заткнул вскинувшуюся было Татьяну и продолжил свою мысль. Однако мне такое не по душе, поэтому я никогда не встреваю в подобные дискуссии и запретил это делать группе поддержки. Но так нельзя, в сердцах воскликнула блогерша. Они поливают тебя грязью в одну калитку, а он его вырубит. Еще в первом раунде, на миг оторвавшись от уничтожения выпечки, уверенно заявила Кравцова. Как вариант, задушит или возьмет на болевой. Учти, информация только для своих, на всякий случай добавила Линь. Поставишь на этот результат, заработаешь неплохие деньги. Заглянув в глаза каждому из нас и не обнаружив ни тени сомнений в предсказанном исходе боя, Голикова прищурилась, расфокусировала взгляд и о чем-то задумалась. А секунд через 15-20 вернулась обратно в реальность и чуть-чуть развеселилась. То есть собака лает, а караван идет, типа того, кивнул я. Что ж, тогда я настропалю своих подписчиков в нужном ключе, и после боя мы устроим сетевое шоу с условным названием ХМ. Болтать, не мешки ворочить. И, тем самым, постараемся отбить желание злословить фанатам твоих следующих противников. Буду премного благодарен, улыбнулся я, вспомнив про 20 с лишним миллионов подписчиков ее блога. Тут Татьяна ощутимо заколебалась и покраснела. Слушай, Денис, а можно мне хотя бы на 5 минут заглянуть на любую из твоих тренировок? Просто я поддерживаю легенду о нашем близком знакомстве одними репостами с твоей официальной странички, и это начало сказываться на моем имидже. Кроме того, тут она явно сделала над собой усилие, мне до ужаса любопытно увидеть тебя, скажем так, в естественной среде обитания. На стенах мыкнула и задумчиво посмотрела на меня, чем заставила Голикову задергаться. Ребят, я на вашей стороне, готова еще раз сдать любые анализы и пройти любой осмотр. Тань, не шуми, буркнула личная помощница и обратилась ко мне. А ты сними майку, возьми в левую руку целое пирожное, отодвинься от стола и отведи в сторону правое колено.